Глава 12, в которой сбываются мечты. «Итак, следы зубов на теле жертвы однозначно принадлежат полкану», — сказал гриф-стервятник, закончив экспертизу. «Вот смотрите. Характерный иглообразный отпечаток обломанного клыка». «Бедная кура 5, — печально сказал барсукот, — какая несправедливая смерть!» «Кур душит», — высказался безутешный Петюня. «Все постоянно кур душат. Вот и теперь волк в курятнике!» Он обреченно покосился на волка. «Да я... чё, я... ничего...» — обиделся волк. «Я вообще миротворец, известный. Я никогда никого не душу». «Мы очень сочувствуем вашей потере», — сказал барсук-старший. «Наш волк действительно безопасен. А что до преступного полкана, надеюсь, он будет наказан по всей строгости. А, кстати, где он?» Мухтар в тревоге огляделся по сторонам, потом обежал вокруг курятника. «Сбежал, гад!» От стыда Мухтар прижал уши к голове. «Как я мог его упустить? Нужно немедленно организовать поисковый отряд...» «Кур рубит!» Послышался вдруг дикий вопль со стороны свинарника. «Кур рубит, и свиней рубит, и мини-пигов рубит!» «Кура 4!» — прошептал барсукот. «Я узнаю ее голос!» Из-за ограды свинарника до них донеслись пронзительные свинячьи визги и куриное квохтанье, истерические вопль Нины Павловны «Убью!». Затем панические возгласы «Куры 4! Убивают!» и «Стоп, бульон!». Спустя несколько секунд все увидели несущегося по двору мини-пига-пятака, на спине которого, гордо раскинув крылья, восседала кура 4. За ними, отдышливо пыхтя, рысила жена пятака Маняша, а следом за Маняшей бежала раскрасневшаяся Нина Павловна с топором в руке. «Подвигом ратным раскинутым крылом скажем мы дружно ура!» — загласила кура 4 и пришпорила пятака. «Чтобы свободно в небе парила гордая птица кура!» «Убью!» — взревела Нина Павловна, размахивая топором. «Так», — быстро сказал барсук, — «я смотрю, мы вовремя». «Пойте!» Он повернулся к Мухтару и волку. «Пойте, как я вас научил!» «Баю-баюшки-баю!» Хором завыли Мухтар и волк. Нина Павловна застыла и выронила топор. «Не ложись на краю!» Глаза Нины Павловны расширились от ужаса, а вся кровь отлила от лица. «Придет серенький волчок!» Загласили Мухтар с волком. «Нет!» Прошептала Нина Павловна и зажмурилась. «Нет, нет, нет, нет!» «И укусит за бочок!» «Волк!» — завопила Нина Павловна. «Ой, мамочки, ой, боюсь, помогите, убивают, терзают!» «Я готов вам помочь», — галантно предложил барсук-старший. «И защитить вас от волка». «Помогите!» — взмолилась Нина Павловна. «Но только на одном условии», — добавил барсук. «Вы должны ознакомиться с открытым письмом жителей Дальнего леса». Барсук протянул Нине Павловне письмо. «Жители Дальнего леса любезно делают вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». Нина Павловна взяла письмо дрожащей рукой и стала читать. «Мы, вольные дикие звери Дальнего леса, предлагаем вам стать вегетарианкой и полностью отказаться от уничтожения употребления в пищу кур, свиней, коров, коз и всех прочих сельских жителей. За это мы обещаем вам неприкосновенность и гарантируем, что серый волк никогда и ни при каких обстоятельствах не укусит вас за бочок. Кроме того, мы обязуемся открыть вам и только вам свободный доступ в самые лучшие грибные места Дальнего леса, куда до сих пор не ступала нога человека. Каждое лето мы обязуемся ставить вас в известность о расположении самых лучших грибных мест. Боже мой!» Нина Павловна обвела глазами зверей и снова зажмурилась при виде волка. «Какое прекрасное предложение! Конечно же, я согласна! Я всю жизнь об этом мечтала!» «Слава курятнику!» — заорал Петюня, и все куры подхватили его торжествующий крик. «И про отцам и яйцам гордая птица!» «Слава Дальнему лесу!» — воскликнула кура 4. «Слава барсукам полиции!» «Слава барсукам!» — завопили куры, свиньи и собаки. «Барсукам полиции, конечно, слава!» — послышался вдруг ворчливый голос грача-врача. «Ну, и о медиках тоже, не стоит забывать. Между прочим, надежды практически не было». Мне пришлось ему сделать искусственное дыхание, клюв в пасть. Какое явление природы! Мухтар намочил нос. Полкаша! По двору действительно брел, пошатываясь и понурив голову, полкан. Седая шерсть на груди свалялась. Три золотые медали за бесстрашие на охоте, за самоотверженность на охоте, за безжалостность на охоте волочились по земле. Грач-врач парил в воздухе над полканом и время от времени придерживал его клювом за шкирку, чтобы тот не упал. «Он хотел отравиться», — сообщил грач-врач. «Покончить с собой. Он специально наелся ядовитых волчьих ягод, чтобы свести счеты с жизнью. Но я не мог этого так оставить, потому что любая звериная жизнь бесценна. Я дал ему отфыркивающее средство и сделал клюв в пасть. А ведь надежды практически не было». «Да лучше бы ты дал мне сдохнуть достойно», — мрачно сказал полкан. «Здесь меня все равно растерзает за мое преступление». «Ты признаешься в убийстве курицы?» — спросил барсук-старший. «Признаюсь», — ответил полкан. «А я что-то не поняла», — вмешалась Нина Павловна. «Полкан убил мою курицу?» «Да, я убил ее», — сказал полкан и, брякнув медалями, улегся на спину в позу покорности. «Я хотел развязать охоту. Я признаю свою вину и готов к казни». «Что-то мне его стало жалко», — сказал барсукот на ухо барсуку-старшему. «Ну так поговори с Ниной Павловной», — прошептал барсук. «А с чего ты взял, что она меня послушает?» — удивился барсукот. «Скворчонок говорил, что Нина Павловна любит котиков, поэтому ты...» Барсук вдруг осекся. «Нет, я просто подумал, ну, вдруг ты ей понравишься...» «Я не котик», — оскорбился барсукот. «Я младший барсук полиции». «Да, верно, кивнул барсук-старший. «Ну, просто иногда ты бываешь немного похож на котика. Нина Павловна может принять тебя за котика, вот что я имел в виду». «Хорошо». Барсук-кот быстро расправил лапы и усы и распушил хвост. «Я сейчас попробую». Барсук-кот грациозно подошел к Нине Павловне, включил четвертую громкость блаженства и слегка коснулся ее ноги кончиком хвоста. «Ой, какая хорошая кисюлечка!» — заулыбалась Нина Павловна и наклонилась погладить барсукота. «Кс-кс-кс! Какая котечка ты моя сладкая мурчалочка! Ну давай, помурчи мне в ушко!» И она прислонила ухо к носу барсукоту. Превозмогая отвращение, барсукот помурчал ей в ухо. «Ты так думаешь, да, кисюлечка?» — умилилась Нина Павловна. «А я не кисюлечка!» — не выдержал барсукот. «Я младший барсук полиции дальнего леса!» «Да ты мой сладенький!» — ответила Нина Павловна. «Ты пушистик!» — она почесала его за ухом. «Тысяча сычей!» — завопил барсукот, ринулся прочь от Нины Павловны, вскочил на ближайшее дерево и быстро вскарабкался по стволу. «Я тут вот что решила!» — сладким голосом произнесла Нина Павловна. «Не буду казнить полкана. Лучше... просто лишу его всех медалей и посажу на какое-то время на цепь, а там посмотрим». «Верное решение», — одобрил барсук-старший. «Это потому, что ваш пушистик меня растрогал», — сказал Нина Павловна. «Он такой милый». «Пушистик», — прошипел с дерева барсукот, яростно оттирая лапой шерсть за ушами. «Тоже мне пушистика нашла». «Привет, пушистик», — послышался вдруг нежный, мелодичный, но слегка насмешливый голосок с соседней ветки. «Меня она тоже так называет. Не обращай на нее внимания». Барсукот вздрогнул, раздулся в меховой шар, чтобы показаться как можно крупнее, и осторожно повернул голову. На соседней ветке сидела белоснежная, длинношерстная, шелковоусая, желтоглазая, тонколапая, подобная ангелу самая красивая в мире кошка. «Меня зовут Маркиза», — сказала она. «А как тебя зовут, котик?» «Я не... меня зовут Барсукот», — сказал он. «Барсукот, сынок», — послышался голос барсука-старшего из-под дерева. «Ну, что ты там засел? Преступление раскрыто. Нам пора возвращаться домой, в дальний лес. Пойдем. Больше нам тут делать нечего». «А ты живешь в лесу?» Маркиза широко распахнула свои огромные желтые глаза. «Да», — сказал барсукот. «К сожалению, мне пора прощаться». «Но ведь мы еще встретимся?» — спросила маркиза. Барсукот взглянул на нее, стараясь навсегда запечатлеть в своей памяти прекрасные черты, ничего не ответил и спрыгнул с дерева. Что он мог сказать белоснежной, подобной ангелу сельской кошки? «Я не кот», — пробормотал себе под нос барсукот, когда они вышли за границу села Охотки. «Я барсук полиции дальнего леса». «Да не кот ты, не кот!» Барсук-старший похлопал его по спине. Но впервые в жизни эти слова барсукота не обрадовали. Продолжение следует. Конец книги. Январь 2017 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.